ночи облака. Не забыли шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь. А по небу бегут, видишь, чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут, это может нам поют свои. Радио. Наше радио.